Бастард рода Неллеров. Книга 5. Глава 1. Проклятие. Нет. Горе от ума. Нет. Опять не то. Правильней. 7 раз отмерь. 1 отрежь. А то, ишь, величайший маг выискался. Теперь вот сиди и делай все по новой. Так, хватит там шушукаться. Срываю раздражение на служанках, тихо хихикавших в задней части моего фургона. Отвлекайте от работы. Там, кстати, погода установилась наконец-то. Вылезайте и прогуляйтесь верхом. Тебя это тоже касается, брат Сергий. Говорю парню, своему верному секретарю. Не сопи над ухом, я тут без тебя справлюсь. Поправляю магический светляк и откладываю измененный воздушный амулет в сторону. Один исправил. Еще 8 осталось. Вчера перед самой остановкой на ночной привал, в 5-й день после выезда из Неллера, на нашу колонну обрушился ливень. Даже ливнем этот потоп не назвать. Потоп, как есть потоп, душ Шарко, только ударивший сверху. Вот тут-то и вскрылся недостаток моих энергетически мощных кристаллов воздушной защиты. Рисунок плетения для этого варианта заклинания мне попался в монастырском фолианте, попался и сразу же приглянулся обещанным в описании отражений свыше полусотни болтов или стрел до израсходования энергии, а вот на скромную приписку относительно высокой чувствительности создаваемых с помощью этого плетения амулетов, я внимания не обратил. Как вчера выяснилось, зря. Защитные обереги моих воинов, сделанные братьями Георгом и Алексом, управляющим и казначеем моей обители, как и артефакты, подаренные герцогиней Марией, маркизом Джейми, еще в Лос-Ротере, прекрасной сестрицей Агнией, на струи потопа никак не среагировали, владельцы этих амулетов промокли насквозь до нитки, не спасли их толстые, плотные шерстяные плащи или накидки, зато не лишились воздушных защит. А вот друзья, соратники и самые близкие мне воины, кого я обеспечил своими изделиями, остались сухими, но без магических щитов. Изготовленные мною мощные обереги восприняли сильные струи как атаку и успешно их отбивали или отклоняли, пока хватало вложенной в камни энергии. Если бы прошедшей ночью или сегодня кто-то на наш отряд напал, то им пришлось бы полагаться лишь на скорость реакции, щиты и доспехи, а не на магию. Да, вряд ли на нашем пути может найтись кто-то, кто мог бы напасть и справиться с моим отрядом в почти 150 первоклассных воинов, да еще при 3 магах, однако, ситуация мне все равно не понравилась. В общем, взялся я переделывать амулеты, вкладывая в камни плетения попроще, с меньшей чувствительностью. А на будущее мне урок, надо внимательнее читать описание к заклинаниям. А можно нам в голову отряда поехать? Спросила Юлька. Там сейчас Ник в авангарде, нечего вам там делать, отказываю, только отвлекать от службы станете. Езжайте рядом, вдруг все же понадобитесь мне. У девушек настроение нисколько не испортилось, ни от моего скверного настроения, ни от запрета поехать к дружку. Недавнее пребывание в Неллере привело обеих моих служанок в восторг, до сих пор еще отойти не могли, продолжая обсуждать свои впечатления от великолепия дворца и нарядов придворных дам до того, какими важными особами они сами предстали перед жителями Неллера. А ведь вскоре они увидят еще и Рансбур, столицу и самый крупный город королевства. Могли ли девушки когда-нибудь хотя бы мечтать, что в их серой, беспросветной жизни случатся такие перемены? Нет, конечно. Однако, вот, случилось же, и все благодаря мне. Оказались в нужное время, в нужном месте, так сказать, на моем пути, в небольшом городке, где нам удалось заночевать с крышей над головой, а мне вновь пользоваться парализующими и смертельными плетениями, чтобы извести всяких кровососущих паразитов в гостиничном номере. Обе мои служанки будто принцессы прошлись по лавкам и магазинам нарядными под охраной Ника с 3 его боевыми товарищами. Следующий город будет крупнее, к вечеру мы достигнем, ну, должны достигнуть, Алска. Это уже будут коронные земли, родное герцогство, и я покину впервые за почти 15 лет жизни Степа, чье тело внезапно для себя занял. Свой амулет переделывать не стал, я встретил ливень под тентом фургона, и некрупный рубин у меня остался полон магической энергии, а вот все остальные камни наполнил новыми плетениями, на что ушло 1,5 часа. Время точное, поскольку сверяю его по готлинским ходикам, находящихся при мне. Карл, высовываюсь через задний полог своей повозки. Крикни, чтобы мне мою ромашку подали, надоело в фургоне трястись. Пара минут, и я забираюсь в седло. От ношения кольчуги и лад мне удалось отбиться, одет в теплую куртку, зима все же, и в дурацкий котелок на голове, отороченный мехом куницы. куртка красная, ярко-красная, штаны синие, цвета аквамарин, ботфорты желтые оленьей кожи, модник настоящий, денди лондонский, красавчик. Эта мачеха моя Машенька расстаралась подарить мне очередных нарядов, чтобы не позорил в столице наш славный род, выглядя неотесанной деревенщиной. Как по мне, так я в разноцветных штанах, куртках и кафтанах с лепестыми головными уборами, украшенными перьями, больше на балаганного шута буду смахивать, но тут, в этом мире раннего средневековья, другие представления о внешности аристократов, чем ты родовитее и богаче, тем ярче и красочнее должен выглядеть. Павлином, ага. Впрочем, в дороге я выгляжу скромнее, не сильно броско, примерно так же, как и горцующий рядом милорд Манский, мой единственный вассал, единственный, зато какой, умелый мечник, а, главное, после исцеления от одержимости оказавшийся сильным магом, 16 оттенков энергии, это не шутка, не каждый магически сильный представитель графского или даже герцогского рода столько имеет, да что там, у короля и членов его семьи меньше, а вот и третий маг нашего отряда, увидев, что я выполз из своей кибитки, к нам спешит, подхлестнув коня. Это командир гвардейской роты баронет Леон Бюлов, 50-летний седой крепыш, грузный, но очень быстрый и выносливый. Я наблюдал позавчера, как он вечером своего лейтенанта в тренировочном бою на мечах гонял. Молодой милорд запыхался, а этому хоть бы хны. У капитана всего 6 оттенков у источника, зато огненный шар он может сплести всего за 3-4 минуты, хорошие подспорья в бою. Ваше преподобие, подъехал он, через час будет озеро, а дальше уже королевский домен. Предлагаю сегодня устроить привал чуть пораньше. Не возражаю, киваю. Предпочитаю не мешать работе профессионалов, а баронет весьма опытный командир и бывалый воин. Мачехе можно сказать лишь огромное спасибо и отвесить низкий поклон, что выделила на мою защиту такого, среди ее офицеров не так много одаренных, на пальцах рук можно пересчитать, и еще пара перстов при этом останутся незадействованными. Тогда я отправляю вперед команду с кашеварами, сообщил Леон. Места, через которые мы проезжаем, в общем-то спокойные, егеря герцогини и дружины феодалов чистят их от банд, но во второй половине зимы голод и нужда вынуждают и простых крестьян заниматься разбоем, не говоря уж о беглых каторжанах или рабах, так что, повара, среди которых и жена моего опекуна Эльза с потаскушкой Люсильды, оказавшейся на удивление расторопной и умелой помощницей для своей лжететки, уезжают на рысях вперед под охраной 20 гвардейцев. «Переделал?» – спрашивает Карл. Слышится мне в его голосе насмешка, или это я себя накручиваю. Впрочем, если первое, то поделом мне, заслужил. «Да, возьми». Протягиваю ему тряпицу с завернутыми в нее амулетами воздушной защиты. Тебе один, остальные нашим раздай. Я себе уже сам сделал. Прихвастнул вассал. Когда успел? А, машу рукой. Неважно. Тогда кому-нибудь из отряда Эрика выдай. Вчера перед сном, пока вещи просушивал. Все же ответил милорд Манский. Сейчас с Кириллом говорил, это он про ротного интенданта. Волски надо бы на денек задержаться. Подкупить кое-что из припасов, да и ось на повозке проковать нужно. Надо, задержимся. Я ускоряю лошадь, обгоняя Сергия с моими девицами, Карл не отстает. Ты же знаешь, мы особо не торопимся. С большим запасом по времени выехали. От трофейных фургонов с их содержимым, доставшихся нам после уничтожения занимавшегося грабежом отряда наемников, я избавился в Неллере, отдав для продажи казначею герцогини, вырученные средства заберу на обратном пути, если, конечно, вернусь живым. Ладно, чего себя накручивать. Вернусь, куда я денусь-то? Не для того воскресал в новой жизни, чтобы погибнуть юным. Назло врагам доживу до стадии телесного разложения, опыт такой имеется. От трофейных повозок избавился, зато три прибавилось, два с имуществом гвардейской роты, третья с походной мастерской. Всегда на марше нужно что-то подшить, что-то отремонтировать, отлетевшую подкову вернуть на место, починить доспех, сбрую или упряжь. Вот только, не все можно сделать надежно в походных условиях. Сломавшуюся на ухабе ось предпоследнего фургона кое-как отремонтировали, Дельска должна дотянуть, но там нужно будет воспользоваться услугами нормальной кузни. К тому времени, когда наш караван через пару часов достиг заросшего по всему берегу камышом небольшого озера, за которым дымились очагами лачуги деревушки, обед уже был готов. Поверхности водоемов в наших краях зимой не замерзают, разве что у луж, да и то ночами, поэтому с водопоем наших живых транспортных средств проблем никаких. За лесом виднеется верхушка донжона Баронского замка. Феодальных твердынь мы миновали уже с десяток. Никто нас в гости не звал, и мы не навязывались. Вот и сейчас на предложение капитана заглянуть к вассалу нашего рода, узнать, что нового в этих краях, я ответил отказом. Что в такой глуши может быть интересного? Какая-нибудь очередная свара между дворянами-соседями. Это пусть местный граф или мачеха разбираются, мне безразлично. Ваше преподобие, вам в фургоне стол накрыть? Спросила Юлька. Зачем? Не нужно. Отказываюсь. Я со всеми. Ну, со всеми, не со всеми, но за одну скатерть с Карлом, Ригером и тремя гвардейскими офицерами я устроился. Казавшаяся вымершей деревушка ожила вездесущей детворой, выбежавшей к берегу в своих лохмотьях разглядывать воинов в блестящих бронзовых доспехах. Крестьяне и городская беднота, в отличие от дворян и обеспеченных простолюдинов, в деторождениях себя не ограничивали, и хотя большинство новорожденных умирало при родах или в первый год-два, население тут росло быстро, что часто становилось причиной массового голода. Эпидемии тоже вносили свой вклад в опустошение земель. Оспа, холера, чума и прочие напасти здесь носят другие названия, я пока не могу их увязать с земными аналогами. Вот, к примеру, желтая смерть, это что, лихорадка какая-нибудь, малярия или чума? Чего уж, в названиях ли дело, если болезнь косит людей пачками? Себя-то и близких, спасибо магии, всегда могу спасти, а вот свою паству в большом количестве, увы, нет. Брат Симон, наш лекарь, как-то говорил, что 3 года назад у нас треть монастырки от той желтой смерти умерла. Похоже, опять дождь намечается, сказал капитан Белов по окончании обеда. Вернетесь в фургон? Не отказываюсь. Все бока себе уже отлежал. Дождь, так дождь. Не сахарный, не растаю. Да и не похоже, что он будет такой, как вчера. Разве что накрапает чуть-чуть. Ну, что, командуй. Вскоре мы достигли границы королевского домена, небольшой безымянной речушки с великолепным каменным мостом. Я таких вне городов еще не встречал. В основном их ставили из дуба или лиственницы, которую нам щедро поставляли враги-вергийцы. Война тут торговле не сильно мешает. Главное, торгаши должны получить подорожную у приграничных властей. По обе стороны моста таможенные посты, наши королевские, в виде рогаток на тракте и одиноких домиках для стражи и мытарей. Да уж, понятно, из-за чего добрый король Лидгар бесится на герцогские рода. Кому понравятся поборы на купцов внутри королевства, но понять не означает простить. Мало ли, какие споры с кем имеются, обязательно что ли убивать Виталия Неллерского и пытаться расправиться с его внебрачным сыном. Есть же законные, освященные веками процедуры. Вот и бодайся с владетелями на Большом Королевском Совете хоть до морковкиных заговин, а не устраивай танцы с бубнами и подлыми расправами из-под тишка. Да ладно, слышу голос королевского сержанта, подъезжая с Карлом и Эриком к нашему авангарду, когда тот переехал мост и вступил в разговор со стражей. Тот самый аббат Степ, ух, ты ж, не только у себя, но и, получается, в коронных землях я славен своими свершенными военными подвигами и целительскими благодеяниями. А что, есть какие-то сомнения? Спрашиваю, подав коня вперед. Вот теперь могу оценить необходимость дресс-кода, а липоватая одежда сразу же выдала во мне высокородного аристократа. Нет, мотнул головой сержант и попросил, поклонившись. Благословите, ваше преподобие. Его поклон повторили двое солдат и полный, рано облысевший таможенник лет 30. Мне не жалко, получите. К тому же, от этого действия моя правая рука лишь крепчает, пусть и не так, как во время ежедневных тренировок на мечах с Карлом и Николасом. Вовремя прикусил язык, собравшись спросить, сколько с нас за проезд по королевскому домену. Аристократы и их отряды либо свиты от дорожных поборов освобождены. Ни здесь, ни потом раскошеливаться мне не придется. Да потом и не последует. Право взимания подорожных имеют только герцоги, а не как в земном средневековье все подряд, включая мелких баронов и даже рыцарей. Это прежний король Кранца был дурак дураком, ну, или слабак слабаком, раз разрешил той хартии столько вольностей своим вассалам, а те-то поумнее, графам такого права не делегировали. После моста дорога пошла совсем убитая. В отличие от неллерских дорожных распорядителей здешние ни черта не делают. Или им денег не дают, или людей, или они воруют сверх меры. Мне до того не было бы дела, если бы не тревога за судьбу одного из фургонов, у которого ось держится на честном слове. Надеюсь, до Элска дотянем, баронет. Оборачиваюсь к капитану Леону. До города, Как я понимаю, недалеко, десяток миль, ваше преподобие. За пару часов доберемся, отвечает и тут же поправляет сам себя. Нет, по такой дороге, часа за три. Надо кого-нибудь опять вперед послать, чтобы мне гостиницу поприличнее нашли. Не хочу снова в клоповнике ночевать. Капризничаю, да. А что, имею полное право, и по статусу, и по заслугам. Гостиница, клоповник, да вы что, ваше преподобие, удивился баронет. Там есть монастырское подворье исцеляющих. Я слышал, ваш прецептор с их в большой ссоре, но, уверен, братья исцеляющие не откажутся вас принять на постой, да и местный граф сочтет за честь, если вы навестите его замок. О, лучше в замке, обрадовался милорд Манский. Там наверняка полно смазливых служанок, а у графа могут быть красивые дочки. Ты не знаешь, Леон, в Алске имеются юные виконтессы, вот дрянь какая, а, мой вассал любит маркизу Агнию, озарится на всех подряд. Вместо капитана говорю я, точно, в замок мы не ногой, мало ли, уверен, там наверняка состоится очередное покушение на мою целомудренность, к гадалке не ходи. Баронет, пошли кого-нибудь на подворье, предупредить о моем скором прибытии. Да может в замке и виконтесс-то нет, расстроился Карл, зато могут быть племянницы графа, бастарды и прочие. Отмахиваюсь, была бы шея, а хомут найдется. Я свою подставлять не желаю. Обогнав сбитый на обочину моими славными гвардейцами крестьянский обоз, везущий в город продовольствие и фураж, проезжаем мимо поворота на замок, виднеющемуся милях в трех за рощами. У развилки вкопана старая П-образная виселица, на которой болтаются в петлях свежие босые трупы одетых в рвань женщины и мальчишки лет 8-12, по его исказившемуся лицу точно возраст не определить. Господи, пацана-то за что, беглый поди, что там случилось? Спрашиваю у лейтенанта Николаса. Офицера герцогского сыска мачеха тоже отправила со мной, считает, что и с этой стороны за мной пригляд требуется. Ну, я, естественно, не возражал. Мой вопрос риторический. Лейтенант знает столько же, сколько и я. От передового дозора к нам возвращается один из солдат. Неужели уже увидели стены города или показали селские предместья? Вроде бы рано. Капитан, выкрикнул боец ярдов с 30 и по знаку Леона Белова, подскакав, переадресовался с докладом ко мне. Ваше преподобие, там впереди три десятка дружинников и два молодых баронета, один из них тяжело ранен. Разбойники, удивляюсь. С чего вдруг днем вблизи города на Королевском тракте кто-то решился напасть на вооруженный феодальный отряд? Нет, гвардеец успокаивает разгорячившегося в скачке коня. Дуэль вроде была. Нас попросили помощь с лекарем, если есть. Откуда ему тут взяться? Жму плечами. Целитель ли их устроит? Поехали, спросим. Окружающие заулыбались, а ехавшие по другую сторону от фургона Юлька с Ангелиной так и засмеялись. Весело им, видишь ли, всю дорогу. Только палец покажи, уже хихикают. Разбаловал я их в конец. Интересно, как там на севере моя обожаемая кузина? Сладилась ли у нее окончательно с виконтом Андре? Наверное, скоро уже вернется в Неллер. Не забыть бы Юлиане подарок из столицы отослать с оказией. Нет, не забуду. Слава Создателю, провалами в памяти не страдаю. С дороги пришлось съехать и немного углубиться в сухие заросли орешника, за которыми открылась поляна с вооруженными людьми и их боевыми конями. Большинство дружинников спешились, но парочка, нет, вон еще у дальнего края третий, оставались в седлах. На два десятка гвардейцев, кто бы меня одного-то отпустил, и пару аристократов, меня и милорда Манского. Толпящиеся на поляне вояки посмотрели настороженно, но за оружие хвататься не стали. Очевидно, что мы не грабители с большой дороги и не иноземные захватчики, свои, пусть и из Неллерской провинции. В центре собравшихся два дворянина в дорогих кольчугах, мои сверстники или чуть старше, один из них лежит на попоне, держась за живот, и громко рыдает. Маменька не переживет, когда узнает. Виталий, ты лично ей расскажи, лично, и не ли скажи, что я ее любил. Сам всем все расскажешь, говорю, подойдя к раненому. Тут, смотрю, ранка-то пустяковая. Сергей, зову секретаря, открывай на 11-й странице. Того плетения, полагаю, хватит. Глава 2. Исцелить жуткую рану живота баронета Алекса Кроноса мне труда не составило, хоть и потратил на это четверть часа. Плетение было хоть и не энергоемким, но весьма замысловатым. Сложнее всего было уложить нить одного из светло-зеленых оттенков в расширяющуюся снизу вверх спираль. Это у Юлианы, Юлечки моей, данное заклинание было самым любимым и часто применяемым, Она создавала его почти мгновенно, пара минут, и все готово. Мне же больше приходилось использовать плетение мощнее, вот и мучился теперь с концентрацией, пока наконец не получил то, что нужно. А дальше пошло намного легче, голубые штрихи поверх, опять оттенок зеленого ромбом по центру, белые для скрепления, и вот готово. Не вскакивай сразу, предупреждаю Алекса, голова закружится, упадешь, придется еще и ушибы лечить. Направляю целительское плетение на рану, готово, можешь больше не переживать. Смотрю на чудо исчезновения раны, сбился со счету, сколько раз уже так возвращал людей к жизни, но до сих пор не разучился получать удовольствие от лицезрения своих возможностей. Маменька твоя наследника не лишилась, во всяком случае, не сегодня. Пока занимался делом, выслушал от победителя в дуэли короткую историю произошедшего. Младший баронет Виталий Истон и баронет Алекс Кронос были, если не друзьями, то хорошими приятелями, благо Феодор родителей первого и матери второго друг с другом не граничили, а потому традиционных тут соседских распри между их семьями никогда не возникало. И, наверное, не возникло бы, не появись в поле зрения миледи Нелла, бастард графского рода Элских, 17-летняя могиня, преднастоятельница монастыря Ордена Исцеляющих. Подавляющее большинство монашеских обителей были мужскими, но имелись и женские. В нашем ордене молящихся на 8 первых в королевстве Кранц имелась всего 1/2, а вот у церковных лекарей, насколько знаю, половина на половину. Оба моих новых знакомых влюбились в миледи Неллу до потери возможности здраво рассуждать, хотя та была на год старше одного и на 2/2. Не со слов, а от интонации, с которой Виталий их произносил, от его воздыхания и закатывания глаз понял, что бастард графа Элского еще та кокетка, хорошо знаю такой тип девиц по прежней жизни, кривляка, водила за нос парней, водила, вот и доводилась. Эти два дурачка решили отъехать подальше от города и решить вопрос с полюбившейся обоим девицей на поединке. Убивать никто из них не хотел, нормальные такие самцы, ага, им достаточно унизить соперника, напугать, показать, кто из них сильнее и страшнее, и на этом завершить ссору. Это ведь не самки, которые в битве за детенышей бьются до тех пор, пока не порвут врагу глотку. Впрочем, я, помнится, об этом уже рассуждал, получилось же то, что получилось, неосторожный выпад Алекса, и наследник Кроноса сам напоролся на клинок, выставленный Виталием Истоном вперед, да так налетел, что проезжая я тут парой часов позже, баронета было бы уже не спасти, тем более, что у его дружинников имелась жуткая притирка, сделанная из всякого дерьма, пардон муа. Победитель дуэли перепугался не меньше, чем побежденный, и рассказывал мне обстоятельства произошедшего, будучи бледным как мел. Я полностью здоров, улыбнулся во весь рот исцеленный и вопреки моему совету сел на подложенный под него попоне. Спасибо, милорд, ваше преподобие, обратился ко мне Карл, тем самым помогая дворянам определиться, с кем они сейчас повстречались. Мы не хотим ведь задерживаться надолго, гонцы уже в Волск на подворье умчались, нас там будут ждать. Оба моих новых знакомых вытаращили глаза. Господи, и эти про меня наслушались, раз так быстро сообразили, кого к ним ветром надуло. Кажется, всемирная слава начинает потихоньку меня утомлять. Так ты, вы, милорд Степ, чуть в разнобой, но почти одновременно и слово в слово воскликнули баронеты. Ну, да, жму я плечами, такой вот я скромный слуга создателя. А что тут такого? Еду в столицу на конклав, смотрю, благородному дворянину требуется помощь. Вы бы на моем месте разве отказались? К гадалке не ходи, они с радостью получили бы себе мою судьбу, но не факт, что кидались бы на помощь незнакомцам, благородным ли, неблагородным. Милорд, напоминает о своем вопросе Карл. Да, конечно, едем, отвечаю и командую, по коням. Баронеты и их дружинники увязались за нами, так что, к Колску наша колонна подошла чуть в большем количестве. За тот час, что мы потратили до городских ворот, оба моих новых знакомца надоели хуже горькой редьки, и когда перед подъемным мостом через ров нас встретили гвардейцы, сообщившие, что на подворье исцеляющих аббату Степу и его свите уже выделены гостевые помещения, с огромным облегчением поспешил с Алексом и Виталием попрощаться. «Мы к вам утром зайдем», — пообещал мой спасенный. «Город вам покажем, можем к графу Виктору сопроводить. А как дальше поедете, обязательно навестите замок Кронос, мы с матушкой всегда будем вам рады, и сестренка моя тоже. Она, правда, малая еще совсем, но умная, все понимает. Нет, друзья, спасибо, отказываюсь от их услуг, но я действительно утомился в дороге. Отдохну и, как только починит ось на фургоне, опять в путь. Не вру, на самом деле хочу нормально отоспаться и не имею никакого желания разводить политесы с местным владетелем и его семьей. Пошлю прямо сегодня Карла на ужин в замок, отдать дань вежливости, и хватит. А город посмотреть? Да на кой черт мне этот городишко сдался? И так вижу, что ничем особенным от уже виденного мною графского Готлина не отличается, разве что победнее и грязнее. Неудивительно, я уже уяснил, что королевский домен хуже управляется и больше обдирается налогами. Пары увиденных деревушек, оценки состояния тракта и предместья Элска мне вполне хватило, чтобы это понять. «Ну хоть в гости-то к нам заедете?» — с надеждой спросил Алекс. «Там от тракта всего 5 миль рядом. Матушка очень будет вам рада. А уж как я ей обрадуюсь. Ага, делать мне больше нечего, только по баронским замкам разъезжать. Впрочем, почему бы парочку другую не навестить? Посмотреть своими глазами, что за жизнь у мелких феодалов, про крупных-то аристократов я знаю, сам такой. Извини, баронет, отказываюсь. Разве что на обратном пути. Тороплюсь на конклав, и в Истон заезжайте», — пригласил Виталий. «Если получится», — киваю. «Спасибо за приглашение. Конечно же, никто такую огромную группу вооруженных людей, как мой отряд сопровождения, в город пускать без особого разрешения местного правителя не станет, и неважно, соотечественники ли мы или нет, тут порой с соседями отношения много хуже, чем с враждебным королевством. Так что, гвардейцы разместились на постоялых дворах вне городских стен, где оставили и наши повозки, а со мной проехали лишь ближайшие соратники, служанки, отряд Эрика Ромма и десяток лейтенанта Ригера. Карл сразу же от ворот поехал в замок графа, но не для того, чтобы получить разрешение на постой в элских гостиницах для моих вояк, а ради простого жеста вежливости. Сообщит, что я устал в дороге до полного изнеможения или еще чего-нибудь соврет, главное, не потрачу время на пустопорожние разговоры и очередной пересказ про свои военные подвиги. Куда ехать-то? Спрашиваю у встретившего нас со своим десятком гвардейцев сержанта. Пока от стражников, уже выпросивших у меня благословение, слухи о прибытии становящегося, если уже не ставшего, легенды аббата Степа Неллерского не разошлись по городу, и на улице не набежали толпы зевак, тороплюсь скрыться за воротами монастырского подворья. Так вот, махает он рукой за спину. Прямо и первый поворот налево. В окружении своих вояк по узким улочкам между рядами сложенных из камней и кирпичей двух или трехэтажных домов за четверть часа добираемся до ночлега. Вечер еще не наступил, и моим гвардейцам приходилось криками, иногда и плетками, расчищать нам дорогу от прохожих горожан. Ник из озорства зацепил конем прилавок у стены, и в уличную грязь посыпались полусгнившие овощи. Уши бы ему надрать, дружку-то, так и сделаю при возможности. Алское подворье исцеляющих было словно под копирку сделано с моего. Может, архитектор, или как тут, один и тот же? Не, вряд ли. Просто идеи, вброшенные в жизнь, дальше расходятся сами по себе. Не удивлюсь, если и другие монастырские представительства в городах, рядом с которыми расположены, выглядят примерно так же. Высокий чистокол из толстых бревен, гостинично-столовые здания, флигель для охраны, конюшня, барак для слуг, скотник, свинарник, птичник, колодец, сарай, амбар и дровник. Ничего себе, тут даже расположение строений почти как у меня, а вот ворота чуть шире, и мой привратник в отличие от здешнего не посажен на цепь, что тот пес. Управляющая подворьем сестра Галина вышла встречать, спустившись с крыльца, едва мы спрыгнули с лошадей. Красивая, фигуристая на загляденье, молодая женщина 30 с небольшим лет, яркая блондинка, была одета в белую сутану с золотым жезлом Создателя на груди. Сцепив руки на уровне живота, она поклонилась и приветствовала меня. «Рада видеть вас, ваше преподобие. Большая честь принимать вас. Надеюсь, вы у нас погостите, а может и посетите обитель. Увы и ах, дорогая сестра, развожу руками. Не получится. Прецептория нас собирает в срочном порядке. Завтра уедем. Как только элские кузнецы нам помогут, и мой интендант докупит, что нужно, так сразу же и продолжим наш путь, надеюсь, еще до полудня». «Ну вот», — изобразила разочарование женщина. «Или и в самом деле расстроилась. А что, вполне возможно. Часто ли ей удается пообщаться со знаменитостями? Я надеялась на завтрашний праздничный обед с вами. А что у вас за праздник? Стало интересно даже. «Так вы же приехали», — удивилась она странному вопросу. «Действительно, я сглупил, подумал, что тут какое-то чествование намечалось. Я распорядилась натопить баню. Надеюсь, вы хоть поужинаете со мной или прикажете вам в покое ужин принести. Не откажусь составить тебе компанию, сестра Галина. Соглашаюсь. Во дворе, кроме моих людей, паломников и обслуги, наблюдаю с десяток наемников. Их присутствием не удивлен, это у меня каждый монах, юнец или совсем старый, воин, а сестрам-монашкам приходится полагаться на силу бойцов, взятых на службу за деньги. Оттого и отчисления от женских монастырей в казну орденов в разы меньше, чем от мужских. А кто мне об этом рассказал? Кажется, мой наставник диакон Михаил, подручный епископа Рональда. Нет, не он, а сам дядя. Впрочем, какая мне разница? Пока мылся в бане, Юлька, весьма общительная особа, разжилась массой ненужных, но вполне познавательных сведений. Сестре Галине на самом деле 47 лет. Болтала она, вернувшись из прачечной подворья с моей выглаженной там сутаной, на ужине собираюсь присутствовать духовной особой, все-таки у коллег исцеляющих в гостях, а не на светском мероприятии. А выглядит так молодо, потому что у аббатисы Натальи особо доверенное лицо, та ее и омолаживала уже несколько раз. Я мог скинуть кому-нибудь с возраста полтора десятка лет всего за один прием, нашел отличное плетение для этого, но и некоторые не самые сильные в плане магии одаренные коллеги тоже могли получить такой же результат, пусть и менее энергоемкими заклинаниями, за несколько их применений. Поэтому-то мачеха, брат с сестрой и дядя Рональд с кузиной в моих услугах для омоложения совсем не нуждались. Впрочем, Джею, Агне и Юлиане данные плетения потребуются не скоро. Вообще, считалось, что раньше 40 лет омолаживаться не следует. Среди сестер монахинь доля одаренных существенно выше, чем у братьев-монахов, что вполне объяснимо. Это Юлиане, бастарду маркиза, нашелся жених, более низкий графский статус которого вполне окупался внебрачным рождением моей любимой кузины. А вот незаконнорожденным одаренным дочерям простых милордов проще было уйти в монастырь, а не соглашаться на мезальянс с простолюдинами, пусть и богатыми. Кроме того, всегда находились такие магини, кто шел служить создателю по велению души, особенно овдовевшие или чьи сердца были разбиты несчастной любовью. Ага, прям как у нас на земле, сбегали от мирской суеты. На примере кузины много раз убеждался, что целительницы умеют убивать не хуже, чем лечить. Так что, женские монастыри в этом мире не такие беззащитные, как у нас. Ты у меня очень способная. Хвалю служанку, надевая с ее помощью через голову сутану. Неудобная одежда, все никак к ней не привыкну, но всяко лучше кольчуги и лад. Все-все можешь узнать. Слушай, может тебе к сержанту Эрику в разведчики податься, а? Не надо, господин. Смеется довольная похвалой. С вами лучше, в покоях ли, в фургоне, чем в казарме или под ливнем. Рассудительная какая она у меня. Но иногда я бы не прочь была с парнями в рейды сходить. Ага, знаю. Смотрю на ее ловкие руки, расправляющие на мне складки одеяния. В рейды по лавкам и по зрелищам на площадям. В этом ты у меня мастерица. Ладно, вещи не распаковывай, мы тут ненадолго. Ужин удался на славу, повара у сестры Галины лишь немногим уступают моим. Кроме хозяйки и меня никого за столом не было, Карл в графском замке, а остальные чести сидеть сейчас с нами вроде как не заслуживают. В знак благодарности за теплый прием не стал ломаться и в подробностях рассказал женщине о ходе войны с вергийцами. Своих заслуг не умалял, но и не преувеличивал, больше просто некуда. «Я отправила гонца к нам в обитель», — сообщила Галина. Уверена, ее преподобие Наталья, наша настоятельница, огорчится, узнав, что вы не сможете у нее погостить. Или все же найдете время? Можно подумать, я бы сильно упирался, будь у меня возможность пожить в женском монастыре, но действительно сейчас не до этого. Нет, отказываюсь, уже в третий раз, не получится. Тогда задержитесь хотя бы завтра подольше. Чего-то она как-то загадочно улыбается. После полудня в Волск прибудет наша преднастоятельница Миледи Нелла навестить родителей. Уверена, вам будет интересно с ней познакомиться. Не сомневаюсь, с двоими дурачками так и случилось удачно познакомиться. Настолько стало интересно, что чуть не поубивали друг друга. Я что же, боюсь, как вдруг во мне возникнет вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Да ну, нет, просто ни к чему сейчас это. Чувствуется, та бастард графа Элского весьма коварная особа. Привык держаться от таких подальше, и правильно, за ужином так наслушался фоновую музыку свирели, на которой играл юный раб, что, отправляясь к себе, чуть не принялся насвистывать привязавшийся мотив. Мой верный вассал переночевал в замке, сделал это с моего ведома, так что, какие могут быть к нему претензии? Вернулся довольный, словно кот, объевшийся сметаны, и не один, а с виконтами, обоими сыновьями местного графа, лет по 20-25, одетыми в еще более клоунские наряды, чем мой, сложенный до прибытия в столицу в сундуке фургона. Завтракали большой компанией. Замечательно, что виконты оказались, как тот Щукча, не читателями, а писателями, в том смысле, что любили говорить, а не слушать. Пара-тройка наводящих вопросов, и мне уже не нужно в сотый раз повторять свои рассказы. Знай, сиди себе, насыщайся и слушай бахвальство о разгроме взбунтовавшегося баронства, а затем про недавнюю охоту. Последняя история вызвала желание попросить сыновей владетеля немного поумерить пыл своей фантазии. Убитый ими медведь к концу завтрака вырос уже до размеров слона. Хорошо, что я не остаюсь на обед, иначе тот мишка не поместился бы и в замке. Пошли кого-нибудь из наших к Леону. Прошу Карла после затянувшегося застолья. Пусть поторопится, а я бы на денек-другой задержался. Мечтательно улыбнулся тот. У графа там одна воспитанница есть. Лучше моей сестры Агни, уточняю. Милорд Манский опешил. Как ты можешь так сравнивать? Спрашивает. Это же другое. Ну, понятно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Мораль средневековья для меня сложна, но вполне постигаема. Что ж, приходится с такими нравами мириться. Просто спросил, жму плечами и удаляюсь к себе. Поваляюсь в постели часок с книгой, благо в гостинице не трясет и не качает. Капитан Бюлов обошелся и без моих напоминаний. Едва один из бойцов Эрика выехал из подворья с моим поручением, как явился дядюшка Ригер и доложил, что отряд готов следовать дальше. Быстро они, одобрил я, так с вечера все начали делать, объяснил мой славный лейтенант, и с покупками удачно получилось. Пришел караван из Ворска, к нам в Неллер направляется. Интендант у торговцев каравана полностью закупился, дешевле вышло, чем если бы здесь в Волске смотрели. Девушки Юлька и Ангелина, рассчитывавшие походить по лавкам, слыша наш разговор, заметно, смотрю, расстроились. Ничего, и так, можно сказать, живут как у создателя за пазухой. В столице нагуляются, да и по дороге еще Олск, не последний город в Кранце. Я не понял, возмущенно смотрю на них, вы еще не собрались, что ли? Спустя час мой отряд в объезд городских стен продолжил движение на юг. Со стен Олска нас провожали взглядами не только стражники, но и множество горожан, причем, многие семьями. А что, обычных зевак на укрепление пускают? Мне немного удивительно. Если монету сунуть знакомому сержанту, то почему бы нет? Равнодушно ответил капитан Леон. Понятно, коррупция, она, как говорится, и в Африке коррупция, вернее, на Итерике, так наш материк называется, давно пора привыкнуть и меньше уноситься мыслями и аналогиями к своему прошлому. Ладно, о чем это я, родной мир забуду не скоро. Глава 3. Отъезжая от Олска, спланировали предстоящую ночь провести на крупном постоялом дворе, до него было миль 12, если верить здешним дурацким картам, да едва не пришлось остановиться в чистом поле. Дело не в зарядившем опять часа на два дожде, а в том, что тракт пошел по низине вдоль холмов. И так скверная дорога за неделю стоявшей в наших краях непогоды превратилась в форменное болото, грязное и вязкое. Мои героические гвардейцы подрядились было толкать колеса фургонов по приказу капитана Леона Бюлова и даже успели это сделать, перепачкавшись как свиньи, да тут я вылез на свет создателя из-под тента, поняв, что снаружи происходит что-то неладное. «Эй, Карл!» – окликаю приятеля, спрыгивая в дорожную грязь и мигом понимая сложившуюся ситуацию. Дурная голова рукам покоя не дает, а ну-ка крикни, что я приказываю остановиться. Дождь уже закончился, и мне нет смысла двигаться дальше в фургоне. Мой транспорт так раскачивает, что почитать заготовленную книгу не получается никак. До темноты еще часа три. Просветил меня милорд Манский, спасибо тебе, Кэп. На привал вставать вроде рано. После этого прокричал ехавшему впереди баронету мою команду. Колонна еще двигалась пару-тройку минут, пока распоряжение достигало головы каравана, и встала. «Что-то случилось, ваше преподобие?» — спросил подскакавший ко мне вместе с командиром роты и ригером лейтенант Циско Николас. «Да, случилось, подтверждаю. Беспамятство кое на кого напало. Смотрю с укором на капитана. Забыли, кого сопровождаете, что ли? А ты чего глаза таращишь, брат Сергий? Обращаюсь к секретарю. В этот момент словно птенцы из гнезда высунувшему в разрез тента голову вместе с Юлькой и Ангелиной. Доставая тетрадь поиска. За время своего путешествия от Лосара-Таракобители мы с моим помощником начали и продолжаем до сих пор систематизировать имеющиеся у нас книги, составив первый в этом мире каталог. При Сергии имелась отдельная тетрадка с перечнем названий и кратких описаний заклинаний, напротив каждого из которых были указаны номера фолиантов и страниц, где находятся рисунки их плетений. Имеющиеся при нас книги мы, разумеется, пронумеровали, и теперь поиски нужных заклинаний занимали совсем мало времени. Секретарь очень быстро выполнил приказ и протянул каталог. «Ищите заклинание осушения», а он быстро догадался. «Вот оно», ткнул пальцем. «Четвертая книга. Сейчас достану. Не спеши, останавливаю торопыгу. Нам же не болото нужно осушивать и не огромную лужу. Вот, плетение продольного осушения. Так что, доставай седьмой фолиант, возвращаю каталог. В библиотеке обители пока новшество каталогизации я не внедрил, но это не за горами. А там, полагаю, моя задумка и по другим монастырям разойдется. Все лучше, чем полагаться на память служителей и лазить по множеству полок в поисках нужного. Не только мне повезло с получением жизни в новом мире, но и новому миру со мной. Я им тут много пользы принесу. Вокруг меня собралось слишком много любопытных. Даже тетушка, вернее, молодка Эльза с Люсильдой, едущие в следующем за моим фургоне, задрав подолы платьев, чтобы не запачкать, подошли поближе. В следующий раз велю разогнать всех к чертям собачьим, а сейчас не хочу отвлекаться. Плетение не очень затратное, всего 6 нитей, зато весьма непростое, провозился с ним четверть часа. Готово. Направляю в центр осушаемого участка тракта. Спустя десяток секунд над дорогой с шипением поднялся пар и быстро улетучился. Да уж, где-то магия и физика идут рука об руку, но не часто. Однажды Агния при мне осушила другим плетением заболоченный луг, так он избавился от воды без всякого испарения. Может, влага в землю ушла? Великолепно! Воскликнул баронет Бюлов. Доброе слово и коню приятно. Киваю. Сергий, не убирай далеко. Через 1,5 мили снова понадобится. Как раз восстановлюсь. Так и поедем дальше до постоялого двора. Я ошибся, осушать мне пришлось еще один только раз, а дальше тракт вынырнул из низины и стало достаточно сухо, чтобы колеса перестали увязать без моей магической помощи. Так что, ночевали в тепле и сухости, а я так еще и без мелкой живности. Номер для меня освободили, выставив из него какого-то торговца с семьей. Тот и возражать не посмел. Таковы реалии средневековья. Утром плотно поели горячего. Чтобы гарантированно не отравиться, на кухне трактира поработали наши кашевары во главе с Эльзой. Наступивший день не стал рутинным. После обеда из авангарда прискакал боец, сообщивший, что впереди грабит караван. Я в тот момент ехал верхом с Ником и Юлькой возле повозки Эльзы, слушали ее забавную историю ссоры с трактирной кухаркой. Дорога сама по себе скучна, и такие вот разговоры помогают скрасить путь. «Трудно сосчитать, ваше преподобие, там все смешалось», — объясняет мне гвардеец. «Но их не меньше сотни». Назвал он примерное число разбойников. «Очень крупная банда, такой редкость. Скорее всего, несколько шаек объединились. По обе стороны лес. Как только нас увидят, разбегутся с награбленным». «Понятно, с гвардейцами вступать в бой — это не то, что с наемниками охраны. Тем более, нас вон сколько». Смотрю на подъехавших офицеров гвардейской сотни, спрашиваю взглядом: «Ну, друзья, что посоветуете? Просто напугаем их своим появлением и пусть бегут, ведь порядок в королевском домене не наша забота, или взятое в бою будет наше». Слышу за спиной милорда Манского: «Торгашам каравана вернем их груз за деньги, если, конечно, еще осталось, кому возвращать, или продадим в Наваре. Через 2 ночевки впереди у нас ожидается названный им город. Не думаю, что нужно позволить бандитам уйти». «Все согласны?» Задаю риторический вопрос, и так вижу, что офицеры не прочь разжиться трофеями. «Капитан, да, ваше преподобие», соглашается с мыслью Карла баронет Леон. «Предлагаю окружить отребье и перебить, а добыча не полслова, она как бы бонусом пойдет. Действуйте». «Приказываю». «Мы с милордом Манским тоже в деле». «Командуешь ты». Не стоит мешать работать профессионалам, только помогать, да. Это я уяснил во время сражений с вергийцами. Хотя, конечно же, зудит в одном месте давать советы или вовсе взять руководство на себя. Такое право у меня есть. Тут главнее не тот, кто умнее или опытнее, а более родовитый, если еще более статусный аристократ или сам король не расставит приоритеты. Первый взвод по правой стороне от дороги, второй по левой, говорит капитан своим лейтенантам. На сотню полторы ярдов разъедетесь, этого, думаю, хватит. Не услышат за своими разговорами. Тракт на дальнем краю дороги перекроет десяток сержанта Урика. Альберт обернулся к названному только что унтер-офицеру, лет 40 седому гвардейцу с вечно хмурым выражением лица. Ты слышал, в атаке не участвуешь, просто занимаешь там оборону. Сигнал к общему нападению, два коротких рожка. Сдающихся в плен не берем, время не теряем, раненых не добиваем. Вопросы, вот это я понимаю, постановка задачи, все четко и понятно. Я бы еще потребовал от офицеров повторить, что они уяснили, но, ладно, промолчу, Леон лучше знает своих лейтенантов. Рота разделилась на две колонны, приготовила пики и въехала в лес, окружая орудующую впереди шайку. Со мной осталось 40 бойцов во главе с лейтенантом Ригером, и мы двинемся вперед, когда услышим пение рожка. Только не все отправятся, аббат Степ предусмотрителен. Оставлю половину охранять наше имущество, повозки и слуг. К конспекту еще что-то нужно взять, уточняет секретарь, красуясь перед девчонками. Ничего не нужно, сбавляю у помощника его ретивость, и ты остаешься здесь. Мне хватит того, что вот тут. Показываю себе на голову, где вместо дурацкого убора уже надет нормальный шлем с бармицей, Юлька позаботилась подать. Выученных сегодня хватит. Не с вергийским королевством воевать в самом-то деле, а со всяким сбродом. 11 плетений я помню наизусть. Обойдусь ими. Ригер определил, кто остается с фургонами, а кто сопровождает меня, и мы не спеша поехали вперед, постепенно забираясь по тракту на холм. Мой отряд с переходом в атаку должен задержаться, а значит пики могут не понадобиться. Сражаться у повозок лучше спешенными, орудуя мечами, как и рубить разбегающихся. Кроме клинков бойцы Ригера готовят арбалеты, извлекают их, взводят, но болты на ложа пока не кладут. Проехав почти 300 ярдов, достигли излома дороги, еще чуть-чуть, и увидим атакованный караван, но нас тоже обнаружат. Поэтому останавливаемся и ждем сигнала. Судя по доносящимся до нас звукам, впереди не только грабеж, там все еще идет сражение. Видимо, охрана обоза продолжает оказывать сопротивление. Или бандиты между собой передрались, не поделив награбленное. Чего гадать, сейчас увижу. В этих краях смешанные леса, не такие густые, как у нас на севере Неллерской провинции, скрыться разбойникам будет практически невозможно. Беспокойства по поводу результатов предстоящего боя у меня нет никакого. Численный перевес, мастерство профессиональных воинов, три мага, все это, наше подавляющее преимущество, разве жалкий сброд, пусть и довольно многочисленный, может хоть что-то противопоставить, разве что, в штаны наложить от страха. Сигнал, сообщает Ригер. Я не глухой, тоже услышал рожок, и подаю коня вперед. Да, теперь подо мной неспокойная кобылка, как в прошлых походах, а настоящий боевой конь, подаренный мачехой. Мое мастерство наездника выросло достаточно, чтобы чувствовать себя в седле джигитом. Быстро преодолев оставшийся короткий отрезок подъема дороги, мы увидели караван. Десятка два с лишним, как мне и доложили, повозок растянулись на 150 ярдов. Уши меня не подвели, у передних 5-6 все еще идет бой, в котором с обеих сторон участвуют, навскидку, человек 60. Остальные бандиты, до сотни, занимались грабежом уже захваченных повозок, выпрягали лошадей, грузили их тюками, мешками, бочонками или вьюками. Звук рожка разбойники тоже услышали и быстро заподозрили неладное. Среди них началось метание, раздались крики старших, а вскоре сквозь деревья с обеих сторон показались мои славные гвардейцы. Эрик со своими парнями-разведчиками окружили меня так плотно, что непонятно, они охрана или конвой. Ладно, моей работе они не помеха. Ударить чем-то мощным мы с Карлом не можем. Возле разбойников наверняка еще остаются живые караванщики, нечаянно убивать их совсем не хочется. Используем простые индивидуальные атаки, я ледяное копье, мой приятель свою любимую молнию. Бьем в спины двоих бандитов, сражающихся с охраной головных фургонов. Ожидаемо, защищающих от магии амулетов у сброда нет, Оба атакованных падают замертво, а мы с Карлом готовим уже следующее. Огненной секирой того длинного, что справа, сообщает мне милорд, чтобы нам не бить в одну цель. В этот момент первый взвод, надвигавшийся с правой стороны леса, уже достиг паникующих возле повозок разбойников. Второй чуть задержался, но ненадолго. Понял, киваю. А я тогда того петуха в красном колпаке, завершаю плетение воздушного молота и направляю на озвученного бандита, весьма похоже, что на главаря. Фадорский лес, участок Королевского тракта между Новаром и Элском. В это же время, Берта, когда в последний день осени ей исполнилось 13, то никто об этом даже не вспомнил, ни отец, ни оба брата, ни сестра. Была бы жива мама, она обязательно в этот день что-нибудь ей приготовила, сберегла бы для этого хоть горсточку муки, а может и пару голубиных яиц. Но Эммы Иванки уже больше года как нет, умерла прошлой голодной зимой. В ту пору у них треть деревни отправились на суд Создателя, а единственный близкий и любимый для Берты человек и так давно болела, не оправившись после наказания кнутом, которому подвергли всех сборщиц оливок. Отправленные на сбор урожая женщины задачу выполнили в срок и полностью, а то, что более десятка корзин плодов мытари не досчитались, так это сам управляющий и украл с помощью своих подручных, свалив все на бесправных крепостных женщин, якобы это они столько съели во время работ. Будь у их деревни господин, ему можно было бы пожаловаться, но они относились к коронным крепостным, так разве до доброго короля Эдгара доберешься, чтобы рассказать ему о воровстве управляющего ветвянкой? Спрячься, Берта, спрячьтесь в самом углу. Голос Альбины отвлек испуганно сжавшуюся у борта фургона девочку от ее мыслей. Я вас тряпками закрою, может не увидит, все равно найдут. Берта крепче сжала нож, которым Тимофей на привалах резал овощи в котел. Я лучше тут останусь. Она давно привыкла полагаться только на себя, после смерти матери почувствовав себя круглой сиротой. В семье ее не любили, а в деревне тем более. Зло и насмешливо звали дворянкой, иногда миледи. Берта действительно не походила ни на кого из Иванок, и довольно рано поняла почему. Эмма, пока была молодой и проворной, каждую зиму, когда в деревне работ не находилось, устраивалась поломойкой, посудомойкой или прачкой на расположенный поблизости постоялый двор. Там-то ее и высмотрел кто-то из благородных постояльцев. Берта оказалась нежданным плодом насилия, совершенного дворянином над бесправной крепостной молодой женщиной. Кем он был ее отец? Девочка редко об этом задумывалась, но явно от него ей достались черные как смоль волосы, тонкие черты лица, узкие ладони с длинными пальцами и еще кое-что. Это кое-что обнаружилось на третьей неделе после того, как Берте исполнилось 13. Обзывая ее дворянкой и миледи, семья и односельчане, видимо, привлекли к ней внимание Создателя, и однажды вечером, когда она возвращалась с птичника старосты, где за миску похлебки вычистила скопившийся помет, ее тело охватил невыносимый жар. Она упала на холодную землю и долго мучилась от сильной боли, огнем терзавшей ее тело до наступления полного беспамятства. Придя в сознание только с наступлением ночи, обнаружила внутри себя яркий светильник, магический источник. В тот момент Берта не на словах, произносимых в издевку, а в самом деле стала миледи. Таков закон, любой одаренный является дворянином. Утром она пришла к управляющему. Королевский досмотрщик поверил девочке сразу же, такими вещами не шутит, да и быстро сообразил, почему вдруг в крепостной девчонке проснулся дар. О незаконнорожденном происхождении Берты в деревне знали все. Управляющий вызвал к себе старосту, и тот в полдень повез ее в Фадорский монастырь наказующих, чтобы маги обители могли убедиться в произошедшей инициации. Наказующих все боялись настолько сильно, что даже говорили о них шепотом и с оглядкой, но с Бертой братья-монахи оказались очень добры и приветливы, едва только лично сам настоятель, его преподобие Василий, на нее посмотрел и с улыбкой поприветствовал новую могиню. Девочку поселили в отдельной чистой келье с мягкой постелью и жарким очагом, для которого всегда находились дрова. Выделили в помощь ей служанку Альбину, молодую женщину с круглым добрым лицом, а кормили так вкусно, что Берте казалось, будто она гостит на пиру в чертогах Создателя. За те 2 месяца, что она провела в монастыре, Берта узнала много нового. Да, в обители все выглядело немного мрачно, и вой истязаемых часто доносился из подземелий, но братья-монахи показали ей мастерские и кузни, плавильню и маслобойню, и еще много всего. С ней сразу же начали заниматься грамотой, и сейчас юная могиня знала уже больше половины букв. Сам его преподобие Василий часто вел с ней беседы, объяснял, что она, конечно же, вольна самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, идти ли ей на службу королю, либо поступать в университет, а может просто найти занятия по душе, но лучше будет, если Берта задумается о служении Создателю. «В мире много плохого и скверного», — говорил настоятель, — «вокруг плетут свои козни мерзкие слуги лжепророков, еретики, темные культы, и чтобы тьма безбожия не накрыла наш мир, необходим острый меч веры, который рубит головы врагам Создателя». Когда через месяц с лишним ее пребывания в Фадорской обители сюда доставили распоряжение из королевской канцелярии направить могиню Берту в Рансбурга двору, то милорд Василий оставил при ней Альбину и выделил в сопровождение Тимофея, наемника, возвращавшегося после окончания контракта с орденом домой в столицу. На прощание настоятель дал ей совет обратиться к прецептору наказующих для принятия сана монахини ордена. Берта не возражала, она не могла прийти в себя от столь резкой перемены в своей жизни. Еще недавно всеми презираемая и бесправная, оказалась окружена заботой и вниманием, а с мерзостью действительно ведь надо бороться, и кто это делает лучше наказующих? Девочка с благодарностью приняла письмо к прецептору, решив, что, как только при дворе ее раскрепостят и выдадут грамоту на дворянство, сразу же пойдет в орден и попросится принять сан. Многого она захотела, но судьба приготовила ей совсем иное. Братья сопроводили ее до Элска, где оплатили три места, ей, Альбине и Тимофею, в караване, направлявшемуся к столице. Старшина, может, и не очень обрадовался необходимости выделить для них один из головных фургонов, однако спорить с наказующими не решился. И вот, похоже, ее путешествие подошло к концу, едва начавшись. На караван напала большая банда разбойников. Жаль, она ничем помочь охране не может. Никто с ней магией не занимался. Берта ведь все еще по статусу крепостная короны, и пока это не изменится, никакие плетения ей изучать не позволит. «Тима убили», — вскрикнула наблюдавшая за сражением сквозь щель в пологе Альбина, которую с наемником успела связать дружба. «Ах, нет, только ранили. Вставай же!» Берта сильнее сжала рукоятку ножа и на коленях стала продвигаться ближе к служанке. «Если сейчас кто-нибудь из разбойников попытается влезть к ним под тент, она ударит. Сил у нее хватит. Пусть и выглядит худой, зато мышцы у нее крепкие». Она посмотрела наружу как раз в тот момент, когда там сверкнула молния, превратив одного из бандитов в головешку. Донеслись перепуганные крики разбойников со всех сторон, а вскоре послышался топот сотен копыт. «Создатель услышал мои молитвы», — обернулась Альбина. «Алла, мы спасены, Берта». Глава 4. Все же отребье оказалось гораздо храбрее, чем я полагал. Сдаваться они не поспешили, а принялись отбиваться от напавших на них солдат с яростью отчаяния. А с другой стороны, что им еще остается делать? Понимают, чем для них закончится плен. Три с небольшим десятка разбойников, находившихся у хвоста каравана, то есть ближайших ко мне, вдруг решили предпринять попытку вырваться. По команде худого и длинного, как палка бандита в остроконечном, что та буденовка, шлеме они сбились в плотную группу, прорвались между последней телегой и десятком сержанта Гилла и устремились в мою сторону. Понятно, бандиты не рассчитывают нас опрокинуть, хотя вряд ли видят, что среди нас маги, а вот уйти густо заросшим оврагом, который справа от моего отряда, наверняка хотят попробовать. Молодцы, хвалю. Отойдя от каравана, они дали мне возможность использовать атаку по площади. И что мне применить? Пожалуй, последнее из выученных мною плетений. Однажды я уже использовал заклинание бешенства, принуждающее попавшего под его действие терять разум и бросаться в бой на ближайшего человека, но тот вариант был индивидуальным и дальнобойным. Сейчас же я хочу накрыть ударом заклинания бешенства площадь сразу в полтора десятка ярдов диаметром. Максимально возможная дальность атаки этим плетением очень невелика, меньше полусотни шагов, но сегодня будет в самый раз.